Глава 22. Сильные мира сего. Я выбрался из подземного храма, охваченный яростью. Кронос предал меня, обманул, чтобы использовать в своих целях. И теперь, пока Титан готовится к возвращению, Спарту атакуют полчища гигантов во главе с Геей. Я взбежал по ступеням и оказался на арене, где еще совсем недавно шел турнир. Но сейчас здесь царил хаос. Камни были разворочены от ударов гигантских кулаков, а посередине зияла огромная воронка. Дальше виднелись следы гигантских ног, уходящие к городу. Перепрыгивая через трещины и обломки, я бросился вслед за ними. Вдали уже было видно, как гиганты всей мощью обрушиваются на дома и храмы Спарты. Их дубины и глыбы превращали здания в груды щебня. Воздух был наполнен криками ужаса, визгом ломающихся камней и треском рушащихся колонн. Люди в панике разбегались, спасая свои жизни. Некоторые практики пытались дать отпор чудовищам. Я видел, как Тит Аргий, глава клана Геры, выпустил в одного из гигантов огромного светящегося лебедя. Но призрачная птица разбилась о тело великана, даже не причинив ему вреда. «Гея, но ты обещала! У нас был договор!» Повсюду раздался громогласный смех. «Смертные всегда были глупыми и доверчивыми. Мне не нужна Эллада с этим муравейником из людишек. И ты в том числе». «Нет, ты говорила, что оставишь людей и мой клан в живых». «Что ж, леди свойственно менять свое мнение». Она махнула рукой, отдавая приказ. Гигант рассмеялся громоподобным хохотом и швырнул в Тита огромный валун. Глава клана Геры попытался закрыться щитом из энергии. Но камень охватила тяжелая энергия гиганта, и тот размазал Тита по земле, превратив в кровавое месиво. Я с ужасом наблюдал, как один за другим погибают практики, бросавшие вызов гигантам. Клинки и стрелы отскакивали от их каменной плоти. Техники разбивались вдребезги. Гиганты были подобны самим горам, столь же несокрушимы и всесильны. Вот Ампелиас Бакхия, глава клана Диониса, окружил себя клубами фиолетового тумана, призвав на помощь силу виноградных лоз. Но лозы лишь на миг опутали ноги одного из гигантов, после чего тот с легкостью разорвал их. Огромный кулак врезался в Ампелиаса, отбросив его на десятки метров. Я в ужасе смотрел, как глава клана Диониса приземлился на камне разрушенного храма, а изо рта сочилась пена вперемешку с кровью. Верный знак раздробленных внутренних органов. Ампелия с трудом приподнял голову, и его глаза уставились на меня. В них читалась мучительная агония и отчаяние. Я хотел броситься на помощь, но в этот миг огромная ступня гиганта опустилась на него, раздавив бедного мужчину в лепешку. Я застыл в ужасе. Гиганты продолжали свой страшный поход, оставляя за собой лишь разрушение и смерть. Вдалеке Демиан Пелагос пытался увести своих людей. «Бежим, пока есть возможность. Ничто не может их остановить». Но тут раздался оглушительный рев. Это Демиана настигла атака другого гиганта. Тот швырнул в него целый холм, вырвав его из земли. Холм обрушился на Демиана всей своей массой, раздавив его тело. Лишь брызги алой крови выплеснулись из-под камней, отмечая место гибели главы Посейдона. А вместе с ним и еще с 2 дюжины практиков. Сердце колотилось как бешеное, а по вискам струился холодный пот. Я понимал, что и меня в любую секунду может настичь такая ужасная участь. Гиганты были неумолимы и беспощадны. Они не щадили никого на своем пути. Их тяжелая поступь сотрясала землю. Я едва мог удерживать равновесие. Воздух содрогался от их громоподобного хохота и воплей раздавленных ими людей. Но я не мог просто сбежать и оставить всех на растерзание этим чудовищам. Я должен был хоть что-то предпринять, найти способ остановить Гею и ее армию. Пусть Кронос меня и предал, я не позволю гигантам уничтожить Спарту и все человечество. Я в отчаянии огляделся по сторонам. Большинство кланов уже бежали из города, спасая свои жизни. Лишь немногие оставались, чтобы прикрыть отход остальных. Вдруг я заметил знакомые лица. Это были практики клана Афин, во главе с Арестом Глаукой. Они стройными рядами покидали Спарту, прикрываясь щитами от падающих обломков. Казалось, им почти удалось уйти от преследования гигантов. Но внезапно один из великанов заметил удаляющихся афинян и бросил в их сторону огромный каменный столб, вырванный из разрушенного храма. Арест мгновенно отреагировал. Он выбежал вперед и выставил мощный щит из энергии Афины, закрывая своих людей. Каменный столб врезался в него, расколов надвое, но не причинив вреда практикам клана. Однако удар был настолько силен, что отбросил Ареста на десятки метров. Он со стоном рухнул на землю, а гигант уже замахнулся для нового броска, нацелившись на беспомощного главу клана Афин. Я, не раздумывая, бросился к Аресту, отчаянно пытаясь успеть. Но расстояние было слишком велико, а рука гиганта уже летела вниз, чтобы раздавить свою жертву. И тут я инстинктивно выбросил ладонь вперед, активируя силу Кроноса. И почему-то она была намного сильнее, чем во все предыдущие разы. Словно с меня сбросили тяжелые ограничители, которые висели грузом на моих плечах. Время вокруг меня замерло, остановившись на долю секунды. Но этого хватило, чтобы я успел метнуться к Аресту и выдернуть его из-под ниспадающего гигантского кулака. Мы откатились в сторону, и кулак обрушился на землю, там, где только что лежал Арест, взрывом подняв фонтан камней и пыли. Я тяжело дышал, но времени радоваться не было. Гигант уже развернулся для нового удара. Я помог Аресту подняться на ноги. Тот был ошеломлен случившимся. Ты остановил время! Как это возможно? Благодаря дару Афины он мог разглядеть мои действия. Я же на мгновение задумался. Действительно, как я все еще могу использовать силу Кроноса после того, как Титан меня предал? Неужели частица его энергии по-прежнему осталась во мне? Но сейчас не было времени размышлять об этом. Нужно было срочно уносить ноги. «Не время говорить об этом! Быстрее! Уходим отсюда!» — крикнул я Аресту. Мы побежали прочь, едва уворачиваясь от новой атаки разъяренного гиганта. К счастью, великан не стал нас преследовать, увлекшись разрушением очередного храма. Когда мы, наконец, оказались в относительной безопасности, я остановился, чтобы перевести дыхание, а Арест удивленно посмотрел на меня. Ты спас мне жизнь. Я твой должник. Я махнул рукой, мол, не стоит благодарностей. Что будем делать дальше? Спросил я. Может, стоит попытаться организовать кланы, чтобы дать отпор гигантам? Но арест лишь горько усмехнулся в ответ. Боюсь, это невозможно. Я только что получил весть по ментальной связи. Гиганты атаковали не только Спарту. В этот момент они напали на все крупные полисы по всей Элладе. Я шокированно уставился на него. Что? На все города сразу? Ну как такое возможно? Это координированное вторжение, мрачно произнес Арест. Армия гигантов неисчислима. Мы ничего не можем им противопоставить. Я сжал кулаки до боли в пальцах. Значит, Кронос и Гея тщательно все спланировали. Они просто использовали меня, чтобы ослабить кланы изнутри. А теперь настал их час. Послушай, мы с практиками клана направимся к горному убежищу на севере. Там есть запасы еды и воды. Хватит, чтобы переждать это безумие. Присоединяйся к нам. Я отрицательно кивнул. Я останусь. И все же, по поводу течения времени, задумчиво проговорил Арест. Я Отрид, судя по всему, последний. Арест ошарашенно посмотрел на меня. Его догадки оказались верны. Он что-то хотел сказать, но я уже бросился дальше в попытке догнать гиганта, на котором восседала Гея. Мне нужно было попытаться поговорить с ней, пока Кронос не вернулся. Возможно, прикинувшись посланником Титана, я смогу отговорить ее от полного уничтожения Эллады. По пути приходилось уворачиваться от атак других гигантов и летящих обломков. Благодаря дару Кроноса, я чувствовал, что мое восприятие времени намного улучшилось. Я вильнул в сторону от очередного гигантского кулака, и тот, словно в замедленной съемке, пролетел мимо. В следующий миг я отпрыгнул от падающей колонны, тоже двигавшейся для меня неестественно медленно. Мои рефлексы обострились, позволяя увернуться от любой опасности. Не время было думать, почему мои силы манипуляции времени так резко возросли, но шальная мысль то и дело прокрадывалась в голову. Кронос ограничивал меня, но сейчас, когда он сфокусирован на том, чтобы выбраться из стартера, я могу пользоваться даром в полной мере. Так, прыгая и уклоняясь, я приблизился к гиганту, на котором восседала Гея. Ее золотые волосы свисали до самой земли, переливаясь в лучах заходящего солнца. Лицо ее было невероятно прекрасным и в то же время пугающим. Я заметил, что рядом с ней находится Агатон Астер, глава клана Зевса. Его одеяния были изодраны и перепачканы кровью и пылью. Агатон выглядел изнеможденным, но гордо стоял перед Геей, глядя ей в глаза. «Прекрати это безумие, Гея!» — крикнул он. «Я наместник великого Зевса в Элладе. Если ты убьешь меня, сам громовержец явится сюда и накажет тебя». Гея лишь презрительно рассмеялась в ответ. «Именно этого я и добиваюсь, ничтожный смертный. Чтобы твой лживый владыка соизволил спуститься сюда и ответил за содеянное. Я лично растерзаю его на части за то, что он похитил моих детей и заточил их в Тартаре». Она взмахнула рукой, и воздух вокруг Агатона задрожал. Я в ужасе смотрел, как тело главы клана Зевса начало деформироваться и разрываться на части от воздействия зловещной энергии Геи. Агатон закричал от невыносимой боли. Его плоть словно расползалась, обнажая мышцы и кости. Глаза выкатились из орбит, а внутренности хлынули наружу фонтаном крови. Через несколько мгновений от некогда могущественного лидера клана Зевса осталась лишь бесформенная лужа из плоти и крови. Я с трудом сдержал рвотные позывы, глядя на это жуткое зрелище. «Вот что ждет каждого сторонника лживых олимпийцев», — произнесла Гея. «Скоро я раздавлю их всех, как букашек». «Эвримедон, не щади никого». «Да, госпожа», — прогудел гигант. Я уже готов был ринуться вперед, чтобы попытаться остановить Гею, как вдруг небо над Элладой словно раскололось надвое. Яростный ураганный ветер ударил мне в лицо, заставляя щуриться. Грозовые тучи закрутились над Спартой. Молнии полосовали небо, озаряя все вокруг ослепительными вспышками. И в разверзшейся бездне небес я увидел их. 12 величественных фигур спускались на землю, окруженные ореолами божественного сияния. Это были сами олимпийцы, во главе с могучим Зевсом. Небеса над Элладой разверзлись, и оттуда спустились 12 величественных фигур олимпийцев. Первой появилась Афина в синем хитоне. Ее длинные черные волосы развивались, как знамя. В руках богиня держала золотое копье и могучий щит. Ее серые глаза сурово смотрели на поле боя. Рядом возникла Артемида в изумрудно-зеленых одеяниях. Ее черные, как смоль, волосы были заплетены в косу. За спиной висел лук и колчан, полный стрел. Взгляд богини полыхал праведным гневом. За ними последовал Аполлон в оранжевом хитоне. Его золотисто-рыжие кудри сияли подобно солнцу. В руках он держал золотую лиру, излучая ослепительное сияние. Рядом возник мрачный Арес в одеянии цвета пролитой крови. Его волосы были багряными, как зарево пожара. Он сжимал в руках щит и меч. Его аура дышала разрушением. Далее появилась ослепительная Афродита в розовом хитоне. Ее волосы переливались всеми оттенками рассвета, а красота заставляла трепетать сердца смертных. Гера возникла в белоснежных одеждах. Ее черные волосы были увиты драгоценной диадемой. Вокруг порхали белые павлины, символ ее величия. За ними последовал Гефест в черном хитоне. Его голова была лысой, как у горы. В кузнечных перчатках он сжимал раскаленные клещи. Дионис появился в фиолетовых одеяниях. Его кудри были темно-лиловыми. На голове красовался венок из сочных виноградных лоз и листьев. Деметра была в коричневом хитоне цвета пашни. Ее светлые волосы были оплетены золотыми колосьями пшеницы. Посейдон возник в синей одежде цвета морской пучины. В руке он сжимал свою эгиду, мощный трезубец. Гермес пронесся мимо на бешеной скорости, оставив после себя серебристый след. Его светлые волосы развивались, как знамя. Наконец, раздался оглушающий раскат грома, от которого содрогнулась земля. Тучи разошлись, и в небесной бездне предстал сам громовержец Зевс на троне из черных грозовых туч. Его сияющие белые волосы и борода развивались от ветра. В могучей деснице он сжимал молниеносный перун. Лик Зевса был очень мрачен. От олимпийцев исходила аура божественной мощи, которая могла поставить на колени любого. Но Гея лишь презрительно оскалилась при их виде. «Наконец-то ты соизволил явиться, надменный олимпиец», произнесла она, глядя на Зевса. «Я ждала этого момента уже очень давно. Сегодня ты ответишь за все содеянное мне и моим детям». Громовержец сурово посмотрел на Титаниду в ответ. «Неразумная Гея, прекрати это безрассудство, пока не поздно. Отзови свою армию чудовищ, и я дарую тебе жизнь. Ты не вправе отнимать жизни у людей. Они должны жить». «Это тебе стоит просить о пощаде, Зевс», — рассмеялась Гея. «Сегодня я лично расправлюсь с тобой и твоими выродками. Месть титанов будет страшной». Она воздела руки, и гиганты вокруг отозвались громовым рыком, сотрясая землю. Их глаза полыхнули алым, когда они бросились в атаку на олимпийцев. «Наши копья пронзят ваши тщеславные сердца», — проревела Гея. «Сокрушите их, дети мои!» Как только прозвучал боевой клич Геи, ее гиганты с ревом бросились в атаку на олимпийцев. В ответ раздался воинственный клич Ареса, и боги ринулись навстречу чудовищам. Земля содрогнулась, когда армии столкнулись. Удар был настолько мощным, что меня едва не снесло этой волной. Я пошатнулся, но в последний момент серая вспышка промелькнула рядом, вытаскивая меня из эпицентра столкновения. Это была Эрида. Она явилась как раз вовремя, чтобы спасти меня. «Ты идиот?» — раздраженно бросила она, щипля меня за руку. «Хочешь умереть? Нам нужно немедленно убираться отсюда». Действительно, этот бой был явно не по нашим силам. Энергетическая волна от одного удара едва не размазала меня по скалам. А ведь они только разогревались. «Ты права, здесь слишком опасно». С досадой кивнул я, осознавая, что вряд ли смогу что-то противопоставить этим величинам. Тем временем, сколько бы боги ни атаковали, их удары не наносили гигантам вреда. «Идиоты! Гиганты были созданы, чтобы вас сокрушить. Ни один бог не совладает с ними», —